Доброй ночи. Чуть не сказал «добрые нити». А что, может быть, это действительно способ нового приветствия? В эфире программы «Серебряные нити». И у микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И сегодня мы говорим о самооценке. По постоянному телефону прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы, а 956-1514, телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Сейчас постоянно слышно это слово вокруг. Низкая самооценка, высокая самооценка, завышенная самооценка, заниженная самооценка. Иногда складывается такое впечатление, что люди вообще заняты только тем, что с утра до вечера себя самооценивают и самоуверяются в собственных силах. Но при всем при том, как мне кажется, очень мало кто может дать ясный ответ на вопрос, что же это такое, эта самая самооценка, и зачем она нужна. У вас, батенька, чрезмерно завышенная самооценка. Это такой способ объяснить, почему человека увольняют с работы. А у вас чрезмерно низкая самооценка, и когда вы пройдете тренинг по улучшению самооценки, тогда приходите к нам опять. Но только вот все-таки никто не объясняет, что же надо улучшить и что увеличить. Вообще, вещь удивительная, да? Но невозможно же, или крайне затруднительно, оценить то, как мы оцениваем сами себя. Просто тавтология какая-то получается. Однако, это очень важно. Откуда берется наша с вами оценка самих себя. Неважно, какая, в баллах или качественная. Хороша ли высокая самооценка? Или лучше для современной жизни придерживаться низкой? Откуда, каков источник этой самой оценки самого себя? Какое качество самооценки полезно в сегодняшнем времени? В общем, все, что вы чувствуете, знаете, имеете сказать о ваших способах оценить самого себя. Они по определению самооценка, внутренняя или все-таки внешняя. Мы оцениваем себя, исходя из самого себя, или там нет точки опоры, и поэтому мы оцениваем себя, исходя из мнения других, окружающих людей. А как правильно? Вот обо всем об этом, очень важном почему-то для нынешней культуры, сегодня здесь, в программе «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. У замечательной певицы, одной из любимых моих джазовых певиц, Нины Саймон, есть такой удивительный диск, не похожий на все остальные ее пластинки и записи. Этот диск называется «Балтимор». И он, в общем, как ни странно, целиком и полностью посвящен, если хотите, способам самооценки, во всяком случае, тому взаимоотношениям женщины и общества. И вот этот удивительный диск, точнее, несколько песен с него, мы с вами сегодня и послушаем. On a marble stand, trying to find the ocean. looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Может быть, чуть попозже успею объяснить, почему ритм этой музыки так связан для меня с самооценкой. Может быть, вы сможете почувствовать это сами. Во всяком случае, я вспоминаю, Нина Саймон была замечательной пианисткой. Она сама играет на клавишных в этих композициях. Так вот, другой пианист, Оскар Левант, звезда, забытая звезда кинематографа первой половины 20 века и автор детективных бестселлеров того же времени. Однажды он очень дружил с Джорджем Гершвином, и однажды они вот провели вечер вместе, и Гершвин целый вечер с большим упоением играл свои произведения. В конце вечера Левант спросил: «Скажи мне, Джордж, если бы тебе пришлось начать жизнь сначала, ты бы опять влюбился только в себя и в свои произведения?» Гершвин посмотрел на него задумчиво, пожал плечами и сказал: «Да». Эту историю очень любят приводить, когда разговаривают о самооценке, по той простой причине, что как бы Оскара Леванта наверняка никто из нас не помнит, и я бы не знал его фамилию, если бы не эта история знаменитая с Гершвином, а произведения Гершвина по-прежнему живы, и вообще как бы высокая самооценка как залог успеха является до самого последнего места неким общим местом, ну, позитивного образа жизни и всего остального тоже. всего остального, что нужно для достижения успеха, разумеется. Ну, вот что же оно такое на самом деле? Здравствуйте, Никита. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Как человек может оценить сам себя? Главный вопрос нашей передачи. Ну, я считаю, что самооценка это оценка человеком самого себя. А что это своих такое? Возможностей. Ну и, конечно же, недостатков. Она относится к какой области? Разума, чувств? Ну, я считаю, с точки психологического, это относится к чувству разума. Ну, к разуму. Вот, мне кажется, вы абсолютно правы, Никита, это очень многие как бы недооценивают. Вообще говоря, способность к самооценке – это не чувство, как мы чрезвычайно трепетно думаем. Это такая мысль. Самооценка – это такой способ размышления, да? Это некая задача, наверное, каждого конкретного периода человеческой жизни, когда человек обязан честно перед самим собой постараться выявить все свои ресурсы, которые помогут ему достичь желаемой цели. Силой, умом, мытьем или катанием, в данном случае совершенно не важно. Я считаю, что в зависимости от того, какая самооценка у человека, он может занимать свое место в обществе. Определенное. Каким образом? Как это зависит от самооценки? Алло. Алло. Я считаю, что это даже зависит очень от самооценки. Ну, то есть, как у Гершвина, высокая самооценка, высокое место в обществе. Ну, да. Спасибо большое, Никита. Я хочу сказать, что, в общем, это, по всей видимости, так. Очень важно, наверное, на первом шаге нашей беседы это себе сказать. Потому что, вообще говоря, да, то, о чем мы, то, что мы неоднократно обсуждали. Не полюбишь себя, не будешь себя уважать. Как же ты сможешь полюбить другого? У тебя не будет точки отсчета. Однако во всем этом существует некоторый парадокс. Точнее говоря, некоторая грань. Во-первых, если у человека стабильно высокая самооценка, у него нет никаких поводов к изменениям. И это плохо, потому что ситуация вокруг нас, хотим мы с вами этого или нет, ну, хотя бы с возрастом стремительно меняется. Во-вторых, человек с крайне высокой, а еще иногда говорят завышенной самооценкой, правда, очень хорош в общении, позитивен, замечателен до тех пор, пока кто-то не наступает пяткой на его самолюбие или не задевает каким-то образом его выдающееся эго. Поскольку, хоть это пока и не звучит в нашей программе, но, конечно же, самооценка зависит от окружающих. Вот что сказала до начала эфира наша загадочная радиослушательница. Здравствуйте. Я звоню по поводу темы о способах самооценки. Что касается термина «самооценка», то, насколько я понимаю, он означает способность оценить человека, самого себя, то есть все свои качества, свойства, которыми он обладает. А это, естественно, выражено во всей его деятельности и в его самоощущении. И как только у ребенка появляется возможность взаимодействовать с миром, хотя бы с помощью речи, и в частности с новыми людьми, он оказывается в ситуации выбора. Он еще не знает, что здесь хорошо, а что плохо. И может поэтому у нас формируется способность оценить себя в море вот этих мнений. Я думаю, самооценка нужна только при наличии общества, и оно становится одним из способов себя оценивать. Однако смотреть в окружающих людей как в зеркала постоянно невозможно. Тогда теряется собственная опора. Наверное, самым объективным способом самооценки остается совесть и внутренний голос. Но объективным он является, потому что другие – это тоже люди, у каждого своя цена деления на шкале внутренней линейки. Неважно, где мы их наблюдаем. Может быть, телевидение, может, это проявление нашего интереса или какие-то произведения литературы. И если это так, то я недопонимаю вот такую вещь. Является ли чувство уверенности или неуверенности в себе прямым следствием самооценки? То есть, например, уверенный в себе человек может иметь низкую самооценку и наоборот? Если можно, поясните, пожалуйста. Попробую. Хотя для начала я этот непростой вопрос, наверное, адресую ко всем радиослушателям. Может ли уверенный в себе человек оценивать себя низко? И наоборот, может ли неуверенный в себе человек оценивать себя высоко? Вот интересно, это возможно, Николай Васильевич? Конечно, возможно. Каким? Вообще вопрос поставлен некорректно. Самооценки вообще, так сказать, не бывает. Оценка, ну, частный вид измерения, нужно для чего-то конкретного. Ну, например, вы начали передачу с вопроса устройства на работу. Ну, например, я хочу работать в какой-то области, заниматься чем-то. Каким образом я могу самооценить? Естественно, сравнить свои качества с качествами тех людей, которые работают в этой области. Это наиболее простая ситуация. А вот более сложная, с которой, так сказать, вы начали, так сказать, эту передачу. Вот я пришел устраиваться на работу. Что за работа? Ну, черт его знает. Это я по опыту говорю. Я 5 или 6 раз сменил место работы. И как правило, заранее, ну, ничего, так сказать, наверняка предвидеть нельзя. В чем конкретно будет состоять твои обязанности. Но нужно устроиться. Идет, значит, это собеседование. А что может, скажем, начальник или представитель отдела кадров сказать о тебе? По каким признакам? Только по внешним. Вот тут. А что он может увидеть? Только такое качество психологическое, как уверенность в себе. И его нужно показать. Он не сможет. А нужно показать так, чтобы он это качество не спутал, так сказать, самоуверенностью, там, бахвальством и так далее. Как? Ну вот, что? Как, как это сделать? Вот ответ на этот вопрос, наверное, ну, я и многие другие, наверное, хотят услышать от вас. Спасибо, Николай Васильевич. Я могу ответить на этот вопрос. И прямо сразу, хотя передача еще, в общем, не заканчивается. Но сказать могу просто. Смотрите, это очень интересно. Вы должны при этом показать, что вы... Это единственное, чего от вас может хотеть, ну, скажем так, нормальный отдел кадров. Вы должны показать, что вы человек, который умеет брать ответственность на себя. Именно это, как правило, имеется в виду, подразумевается при самооценке, при трудоустройстве. Да? Ну, я же устраиваюсь на работу, значит, я буду отвечать вот за ту область деятельности. Да, я, в общем, легко адаптируюсь и умею приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. самооценка воспринимается другим человеком. Именно поэтому люди с высокой самооценкой воспринимаются окружающими позитивно. Самооценка – это умение для внешнего наблюдателя, это умение брать ответственность на себя. Раз я беру на себя ответственность, значит, я оцениваю себя высоко. В этом смысл взаимодействия по самооценке. Это не явно, но если вы задумаетесь, то поймете, что некая правда в этом есть. Здравствуйте, Виктор. Алло, Воронеж. Добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи. Ну, если можно, я хотел бы выразить вот свое понимание самооценки и связать немножко с предыдущей передачей, где речь шла о том, как заменить одни привычки на другие. Буду вам очень благодарен. Вот. Я считаю, что скромный и верующий, скромный и смиренный человек, он ставит себя как бы на скромное место. То есть он считает, что он самый неумелый, самый... по сравнению с другими, слабый, но это не значит, что он должен себя уничижать, у него не пропадает стремление учиться. Ну, не умею, ну, не знаю, не способен, но я хочу научиться. И в то же время, вот здесь такой компромисс, необходимо, конечно, уважать то божественное, что есть в каждом человеке, скажет верующий, неверующий скажет, то добрые, те потенциалы, которые в нем есть. И поэтому так вот эта оценка и складывается. Но хорошо бы еще меньше уделять человеку внимания вот этой самооценке, а больше стремился делать, вот реализовать то, что в нем заложено. А направленность тут одна. Значит, если человек стремится дарить тепло своего сердца окружающим, не требуя взамен ничего, так это и есть такой ориентир, он позволит как раз избавиться от присущего вот этих всех слабостей, пороков, а обретать добродетели, то есть качества позитивные, добрые, созидательные, светлые. И вот я считаю, хотелось выразить благодарность всем ребятам, которые звонят на эту передачу, вам, Александр Геннадьевич, что это же герои нашего времени, это последняя надежда. Меняя себя, ведь человек меняет пространство, структуру пространства, атмосферу, информацию во всем обществе. И таким образом тоже поучаствует в том, чтобы все-таки светлое будущее наступило. А значит, я желаю всем доброго настроения. Радуйтесь больше, ребята, танцуйте, пойте и дарите друг другу улыбки. Шутите больше, это поможет стоять на этом пути. Вот, если коротко, спасибо за эмоции, извините, пожалуйста. Всего доброго. Спасибо большое, Виктор. Ну, пожалуй, мы так и сделаем. Пойдем самым простым путем. Станцуем. Any нити. По-прежнему мы в программе «Серебряные нити» на Радио России и говорим о том, какие же у человека есть пути к тому, чтобы оценить самого себя. Я, между прочим, всегда считал, что самооценка, ну, вдруг я не успею чего-то сказать, что самооценка в том числе, это такая мелодия. И в ней, как в любой хорошей мелодии, в хорошей музыке, минор и мажор должны дополнять друг друга и, в общем, чередоваться друг с другом, потому что умение оценить себя и умение оценить мнение других о себе – это два необходимых умения для адаптации в обществе. Вот жалко только, что мы не очень учим этому своих детей. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Слушаем вас. Книжка интересует, конечно, все меня, но в основном еще о тишине и покое, которые снится очень редко. Не знаю, что я нового открою по вашей сегодняшней программе по самооценке. Путей, конечно, много к самооценке, к самореализации. Но как ими воспользоваться, этими путями, смотря кто как это делает. Но самооценка и самореализация, я так думаю, не должна быть показухой, тщеславной показухой. И должна быть внутри самого себя. И есть у певца Александра Кальянова есть такие слова. Я уважал людей не за одежку, за дела. Поэтому их надо как бы делать, плюсы превращать, прибавлять, минусы уменьшать, прибавлять их и делать плюсами. И как бы это не хвастать на каждом углу, а внутри себя это все хранить. Это вот как Библия, зубная щетка и женщина, я так думаю. Спасибо большое, Роман. Спасибо, всего доброго. Здорово, и самое главное, кратко. Я хотел сказать, что, понимаете, какая штука? Вот обратите внимание на модель ответственности. Дело в том, что когда мы показываем высокую самооценку, мы показываем нашу готовность принять ответственность на себя. И вот поэтому не удается долго показушничать, потому что если мы всячески показываем, что готовы, но ответственности на себя принимать не умеем и не знаем, то есть наша самооценка не является некоторой продуманной стратегией, да, где ты считаешь свои сильные стороны партнера или противника, решаешь, какие свои сильные стороны ему продемонстрировать и в чем можешь взять на себя ответственность, то здесь навряд ли удастся долго обманывать, потому что человек вроде оценивает себя высоко, а никакую ответственность на себя принимать не хочет. Значит, это, ну, такие перья попугая, да, одетые для того, чтобы нас сразить. И, именно поэтому о самооценке надо думать. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Добрый день, Александр. Геннадьевич, ну это не важно, просто Александр. У меня вот, я хотел задать вопрос, как бы в продолжении мысли, выраженной вот в танце. Вообще-то там немножко запись была, так сказать, ну, не очень четкая, видно, запись это старая. Но там, значит, прозвучало такие слова «мани», «фани», по-моему, да? Да-да. Вот «фани» — это по-английски «забавно», по-моему, да? Да нет, скорее «счастливый». Ну, понятно. Вот у меня такой вопрос. Во-первых, такой вопрос. Это значит, если кто высоко оценивает себя, он, значит, берет на себя ответственность. И такой вопрос. Берет ли человек ответственность за то, что он высоко себя оценивает? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот, например, два собеседника говорят. Один говорит собеседник, первый собеседник обращается к другому собеседнику, говорит, обращается Александр Геннадьевич. Вот, второй собеседник обращается к этому, к первому собеседнику, Никита. Вот кто из этих двух собеседников обладает завышенной самооценкой, и кто из них занижшей обладает самооценкой? Не могу ответить на этот вопрос, Владимир Ильич, потому что абсолютно непонятные интонации, с которыми это произносится. А, кроме того, есть некоторая, ну, как сказать, некоторая манера самопредставляться. Некоторые представляются по фамилии Данилин, а некоторые говорят: «Здравствуйте, я Шурик». Но к самооценке это не имеет никакого отношения, потому что очень зависит от ситуации и от определения своей роли в общении партнерами. По этому поводу я просто не думаю, что это имеет прямое отношение к самооценке, хотя косвенно, наверное, имеет, и я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Все-таки как-то странно, но никто у нас абсолютно не завязал даже самооценку на оценку окружающих. Хотя все проблемы с самооценкой обычно именно с этим и связаны. Вообще, тут есть много хрестоматийных таких историй и примеров нашей зависимости от мнения других. Есть такой классический для психологов очень старый эксперимент, когда приглашается испытуемый, да, скажем, аудиторию, в которой сидят еще 10-15 человек. Испытуемый не знает, что это статисты. Соответственно, так как он не знает, что это статисты, то он входит и начинает отвечать на вопросы, как все. Экспериментатор рисует на доске две линии, А и Б. Причем линия А явно чуть-чуть длиннее, ну, немного, там, на какой-нибудь несколько миллиметров линии Б. Он говорит: скажите, пожалуйста, на вопрос, уважаемые участники, какая из этих линий длиннее? И тогда все сидящие вокруг статисты начинают отвечать заученным методом. Ну, конечно, линия Б. Конечно, Б. Да, наверное, Б. Ну, присмотритесь, очевидно, что линия Б длиннее. Хотя сразу видно, что она немножечко короче. Через некоторое время, когда все присутствующие статисты отвечают, что линия Б длиннее, задают вопрос нашему испытуемому и спрашивают его: скажите, какая линия длиннее, А или Б? И он к тому времени уже понимает, что линия Б длиннее. Вот считается, что где-то 92-93% человечества, находясь на месте этого испытуемого, не поверит своим глазам и ответит, что линия Б все-таки длиннее. И будет только 7 где-то процентов испытуемых, которые по-прежнему скажут уверенно, что линия А длиннее, и нечего тут меня сбивать с толку. Почему для меня это так важно? Потому что, удивительное дело, но вот эта часть испытуемых, которая будет уверенно держаться за то, что видит, она же и сможет до конца взять на себя ответственность. Вот Николай Васильевич, между прочим, хочет дополнить. Да, Николай Васильевич? Ну, что касается вашего очень яркого примера по поводу линий А и Б, то это то свойство, которое мы с вами определили как уверенность в себе. То есть готовность отражать, так сказать, любые ситуации, в том числе такую ситуацию. Точнее, готовность не поддаваться внушению, правда? С мнением окружающих. Так, пожалуйста. Значит, самооценка для... Что это за самооценка? Это самооценка для какой ситуации? Для ситуации в процессе общения, какая-то деловая тусовка, то есть собрание, совещание и так далее. В этом случае, сознательно или бессознательно, человек именно стремится, еще раз повторяю, сознательно и бессознательно, получить максимально хорошую оценку окружающих. И тут естественно, начинает, так сказать, работать вот все те приемы и наработки, которые сейчас называются пиаром. Вот спасибо было большое. Бы очень здорово, если бы среди слушателей нашелся бы работник этой области. Спасибо большое, Николай Васильевич. Ну, найдется, так поговорим, конечно. Я вот что хотел сказать. Вообще, есть очень странные наши особенности. Ну, мы же правда, ну, правда. Даже считая, что мы обладаем высокой самооценкой, мы забываем о том, что когда человек нас оценивает, он преследует какую-то свою цель, в которой сам заинтересован в первую очередь. Ну, очень мало мужчин делают женщинам незаинтересованные комплименты. Правда? И мы, большинство из нас, постоянно реагируем на любое внешнее воздействие. Похвали нас, и мы уже рады стараться. Поругали, и мы ночами не спим, думаем, как нам надо измениться, или как мы страшно отомстим, или обвиняем себя в то, что не нашлись тогда, в нужный момент, не нашлось нужных слов. А вообще, есть удивительные вещи. Например, люди, мы просто на эти элементарные вещи иногда не обращаем внимания. Вообще, больше в жизни привыкают обращать внимание на плохое, чем на хорошее. Хорошее нами воспринимается как нечто должное или само собой разумеющееся. Помните, в советские времена вежливый водитель в автобусе? Были такие споры, это хорошо или это так и должно. А поскольку именно плохое концентрирует на себе внимание, то именно плохое, сказанное о нас родителями, учителями, начальством, хотя в целом все эти категории людей, первые обычно говорят нам гораздо больше хорошего, чем плохого, а вторые как бы чаще всего по отношению лично к нам вполне нейтральные, да, ну, большую часть времени, иначе не бывает, начальство, люди заняты, то это мы с вами фиксируемся на плохом. Это вообще очень важное свойство человеческой психики, о котором хочется поговорить отдельно. Только жалко, вот не успеваем. Вы знаете, я все время вспоминаю Джеффа Грэхэма, замечательного американского психотерапевта, который всегда рассказывал о том, как сложно было одному сперматозоиду выиграть соревнование с добрым миллионом таких же, как он. И поэтому на свет появились именно мы. Мы очень мало учим своих детей не тому, что они хорошие, и не тому, что они плохие, а тому, что они уникальны. Вот это вот ощущение уникальности, оно же связь с Богом, есть уверенность в себе. А на него нанизывается разумная самооценка, выверенная разумом, методика, стратегия достижения цели. Впрочем, если захотите, как всегда, продолжим этот разговор, поскольку не сказали большей части важного и интересного. Но послезавтра у нас среда, и в эту среду по заказам нашего небольшого форума в интернете давайте поговорим о социальных сетях. Ну, о сетях типа Одноклассники, ВКонтакте, которые распространены в интернете и, говорят, оказывают колоссальное влияние на психологию человека. Вот о социальных сетях и проблемах интернет-зависимости послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Nothing remains the same. Everyone must change. No one and nothing remains that's the way.